Глава 15. Росрест. Я уставилась на колено преклонного некроманта, вытаращив глаза. Чуть не ляпнула. Меня мама учила неизвестные артефакты руками не трогать, но вовремя прикусила язык. Еще не хватало, чтобы все присутствующие узнали мою личность. Колечко в коробочке красивенько сияло, мужчины молча ждали моего решения. Надо сказать, что Нолан выглядел, конечно, очень романтично в этот момент. Сосредоточенное по обыкновению для некромантов мрачное выражение лица — напряженная спина и ожидание катастрофы во взгляде. Вот зачем ему фиктивная невеста? Надо было сразу спрашивать. Глядишь, не оказалось бы в такой щекотливой ситуации, когда у него за спиной любопытный родственник, а у меня непонятно чего ожидавший Валрат. Но, как говорится, из двух зол, тьфу, некромантов, всегда лучше выбрать известного. «С превеликим удовольствием, Нолан», — ответила я, мило улыбнувшись. «Но это кольцо слишком шикарное для простой сироты. Я не могу позволить себе его носить. Оторвут вместе с пальцем, сам знаешь». «Прекрасная Роуз, никому и в голову не придет нападать на невесту наследника рода Хайродов», — возмутился дядюшка. «На мне же не будет написано, что я его невеста», — возразила я. Но он, все еще стоящий на колени, смотрел на меня, чуть прищурившись, пользуясь тем, что остальные не видят выражения его лица. «Может быть, у тебя завалялось колечко попроще?» — мягко предположила я. «Могу скрутить из проволоки», — предложил Нолан, растянув губы в многообещающей улыбке. «Многообещающие меня прибить, надо сказать». «Проволока отлично подойдет», — радостно согласилась я. Некромант молча щелкнул пальцем, и левый безымянный палец обожгло холодом. Я поднесла ладонь к лицу и действительно увидела колечко из двух переплетенных ниток обычной проволоки. Что характерно, место стыка или спайки отсутствовало, но проверять, как снимается на глазах у всех публики, я не рискнула. «То, что нужно, дорогой!» — шикарно улыбнулась я Нолану. Некромант поднялся на ноги и величественно кивнул. «Я рад, что тебе нравится, дорогая. В мое время в Академии было лучше с безопасностью», — недовольно скривил губы дядюшка. «Я поговорю с ректором». «Поговори», — равнодушно отозвался Нолан, приобняв меня за талию. По-хозяйски так приобняв. Меж тем дядюшка подмигнул мне, легко кивнул Нолану и вышел из апартаментов, проигнорировав Джулиана, все еще стоящего в дверном проходе. «Ты что-то хотел?» — поинтересовался Хайрет у Джулиана тоном, почти не скрывающим угрозы. «Ничего», — тонко улыбнулся парень. «Просто хотел поздравить Роуз с удачной партией». И такой он этой интонацией сказал, что я ни секунды не сомневалась. Джулиан в нашу помолвку поверил еще меньше, чем мы с Ноланом. Но все же я изобразила свою лучшую искреннюю радость и, прижавшись к обнимавшему меня Нолану, ответила. «Благодарю, мне действительно очень повезло». Хайрат щелкнул пальцами, и входная дверь закрылась, едва не стукнув Джулиана по носу. А затем мы молча посмотрели друг на друга, испытывая особую необходимость обсудить произошедшее, но понимая, что сейчас нас слушают со всех сторон. «Не хочешь поужинать в городе?» — предложил Нола. «Отличная мысль!» — ответила я, и вдруг сообразила, что все еще стою в обнимку с некромантом. И не то чтобы он держал меня силой.